Про детское вранье. В Инстаграме. Они растут так быстро, наслаждаюсь каждым моментом. В реальности. Зачем ты разрисовал собаку? Хватит плеваться друг на друга. Не ешь еду с пола. Давайте признаем. Мы сами частенько врем. Да, это не глобальные обманы, которые рушат человечество. Так, по мелочи. Но регулярно. Многие врут и при детях. Не хочу с ним говорить. Скажи, что меня нет дома. Сидя дома рядом с женой при ребенке. Да, Клавдия Петровна, вы прекрасно выглядите. Хотя всем очевидно, что она далеко не красавица. Иван Сергеевич, я в лифте застрял, опаздываю на совещание. Сидя рядом с ребенком в машине. Я тебе куплю конфету, только маме не говори. И другое. Ну что, узнали себя? Или лучше было сказать Клавдии Петровне правду, что она страшная, старая, усатая женщина. А начальнику, что вы опаздываете, потому что ребенок обкакался прямо перед выходом и пришлось его переодевать. Правда не всегда необходима. Взрослые это знают, но говорят детям, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. А ведь это тоже вранье. Но при этом даже самых врущих родителей ужасно раздражает, обижает, выводит из себя, когда им врут дети. Известный факт. Нас раздражает в других то, что есть в нас самих. А родители святоши уверяют, что их ангел точно никогда не врет. И тут добро пожаловать в реальность. Согласно исследованиям, 96% детей врут. 4-летние дети врут примерно раз в 2 часа, а 6-летние – раз в час. Те, у которых есть старший брат или сестра, начинают врать еще раньше. Девочки врут чаще мальчиков. Какой ужас! Куда катится мир? Мы все погрязнем в этой лжи! Это все дурное воспитание. Не спешите делать такие категоричные выводы. Если ваш ребенок врет, это говорит о его высоком уровне развития и хорошо прокачанных навыках социального общения. Именно поэтому экстраверты врут чаще интровертов. У вторых просто не хватает социальных навыков для лжи. Согласно исследованиям, дети, которые начинают врать в 2 года и умеют не выдавать себя к 5 годам, показывают лучшие результаты в IQ-тестах. Ложь связана с интеллектом. Почему же дети врут? В первую очередь потому, что дети в 2, 3, 4 года и иногда старше не врут намеренно, у них нет злого умысла, они фантазируют. Если сын говорит, что игрушки разбросал гномик, а под столом меня за ногу щекочет бобер, я не злюсь. Я понимаю, он сам в это верит. Это мир его фантазий, и худшее, что я могу с ними сделать, разрушить их. Комментарий подписчицы. Я сама росла выдумщицей еще той. Помню, у нас с подружкой прям как игра была, кто круче соврет. Причем обе знали, что врем друг другу, и все равно было интересно. Но если врут дети постарше, то на 90% в этом виноваты родители. Не смогли выстроить доверительные отношения с ребенком. Может быть, запугали возможными наказаниями или своими излишними эмоциями. «Чтоб я этого больше не видела! Еще раз так сделаешь — убью!» «У бабушки сердце болит, когда ты себя так ведешь». Знакомые фразы. Помогают ли они ребенку доверять вам? Недавно наш сын играл с мальчиком 8 лет, и они вместе разбили бокал. На что мальчик мне сказал: «Только моему папе не говорите». Да я и не собиралась. Это мелочь, всего лишь бокал. Но если ребенок боится рассказать родителю о такой мелочи, что будет, когда произойдет что-то посерьезнее? Комментарий подписчицы. Я очень боялась папу и очень много ему врала. В этом нет ничего хорошего. Как же я теперь хочу добиться того, чтобы мои сыновья не боялись говорить мне правду? Главная причина детского вранья — стремление избежать наказания. Дети, живущие в постоянном страхе наказания за вранье, лгут не меньше. Просто они становятся искусными обманщиками, и их реже ловят на вранье. Что делать, если ребенок врет? Первое. Замечать. Если вранье ребенка постоянно помогает ему находить выход из сложных ситуаций, ребенок подсаживается на вранье. Поэтому ложь не должна проходить незамеченной. Второе. Согласно исследованиям, дети врут еще чаще после популярной притчи о мальчике-пастухе, который то и дело ради забавы кричал «волк». А в конце, когда реально пришел волк, его криком уже никто не поверил и не пришел на помощь. Третье. Эффективнее работает история, в которой сын признается отцу, что случайно срубил его вишневое дерево, на что отец говорит: «Я даже рад тому, что ты срубил эту вишню. Ты сказал правду, и это важнее, чем тысячи вишневых деревьев». Послушав эту историю, мальчики врали на 75% реже, а девочки на 50%. Полностью история звучит так. Когда одному мальчику исполнилось 6 лет, ему сделали ценный подарок – настоящий топорик. Как и все мальчики его возраста, он был безмерно гордым и всегда носил с собой, рубя направо и налево все, что подвернется под руку. Однажды он гулял в саду и решил проверить острие своего топорика на тонком стволе молоденького вишневого деревца. То была настоящая английская вишня. Ну просто чудо, что за дерево. Мальчик так сильно надрезал кору, что деревце погибло. На другое утро отец мальчика обнаружил, что случилось. Ведь эта вишня была его любимым детищем. Он тут же отправился в дом и сердито потребовал назвать виновника сего безобразия. «Скажи, сын», — обратился к нему отец, «а ты случайно не знаешь, кто погубил там, в саду, мою любимую вишню?» Вопрос оказался нелегким. Но секунду помедлив, сын храбро выкрикнул: «Ты же знаешь, папа, я не могу тебе врать. Да, это я. Подойди ко мне, мое дорогое дитя. Да, я обниму тебя!» — воскликнул растроганный отец. «Я прижму тебя к моему сердцу, потому что я счастлив. Я счастлив, ведь столь отважный поступок моего сына дороже мне тысячи деревьев». Четвертое. Пытаясь вывести ребенка на честность, родители говорят: «Я совершенно не расстроюсь, если ты соврал». Но дети не доверяют этой фразе и обещаниям не наказывать их. Поэтому лучше сказать: «Я не расстроюсь, даже если ты сделал это. И если ты скажешь мне правду, я буду очень доволен». Тут есть и индульгенция проступка, и способ вернуть родительское расположение. Теперь ребенок знает, как вам угодить. Пятое. Лучше постоянно повторять ребенку, что быть честным — это круто и смело, чем то, что врать плохо. И главное. Если ваш ребенок врет вам, прежде чем ругать и наказывать, подумайте о причине. Он вас боится? Стесняется? Не хочет обидеть? Подумайте, не вы ли сами научили его врать? Помните, в любом конфликте виноват тот, кто умнее. В конфликте с ребенком это всегда вы.